Александр Волков. «Не бывать послезавтра в Кирибати». Катя сказала мне, что все рушится, и она не будет дальше смотреть кино. Так для меня закончился фильм «Послезавтра». Еще не все города успели затонуть, а мы уже спаслись бегством. Вышли из кинозала, а ведь все хорошо начиналось. С такой надеждой и уверенностью нам, зрителям, обещали, что катастрофы не будет, климат не изменится. И вот уже вдогонку несутся слова президента. Что нам остается делать? Молиться. В основе сценария и впрямь лежат некоторые выводы и предостережения, сделанные учеными в последние годы. Он скроен по тем же меркам, по каким составлялись самые расплывчатые прогнозы. Глобальное потепление, таяние полярных льдов, Гольфстрим остановится, бурное изменение климата, торнадо над Нью-Йорком, новый ледниковый период. Только там, где ученые говорят самыми осторожными, обтекаемыми фразами, у киношников текут реки клюквенной крови и тают моря льда. Новый ледниковый период вовсе не единственная модель развития современного климата. К тому же она недостаточно обоснована. Так, 3 года назад международная группа ученых, работавшая по заказу Американской академии наук, подготовила обширный доклад под названием «Внезапное изменение климата. Неминуемые сюрпризы». Академические ученые оказались удивительно осторожны. Да, они тоже считают, что Гольфстрим может остановиться, но вероятность того, что это случится в ближайшие 100 лет, практически равна нулю. На Земле продолжится потепление. И вовсе не факт, что оно нарушит работу климатической машины. В то же время канадские океанографы Эндрю Уивер и Клод Хиллер-Марсель на страницах журнала Science наглядно показали, что система морских течений при потеплении, наоборот, стабилизируется благодаря изменениям, которые будут происходить в тропических морях. Впрочем, как подчеркивают специалисты, ни одна климатическая модель не доказала свою справедливость. Что же касается мрачных предчувствий, то подобные катастрофы растягиваются на столетия. Несколько лет или недель тут не срок. Послезавтра можно будет спать спокойно. А что там за горизонтом, об этом остается лишь дискутировать. Порой кажется, что век климатических прогнозов длится не дольше дня. Так случилось, например, с прогнозом, который подготовила в середине 80-х годов прошлого века Американское экологическое ведомство. Из него следовало, что к 2010 году уровень мирового океана возрастет на 3,5 метра. Позднее прогноз пришлось пересмотреть. Согласно данным ООН, уровень океана в ближайшие 100 лет повысится примерно на 88 сантиметров, а по другим расчетам и того меньше. Так, согласно спутниковым данным, уровень океана ежегодно возрастает на 1-2 миллиметра. Если ничего неожиданного не произойдет, то через 100 лет повышение составит всего 10-20 сантиметров. Однако даже этот безобидный прогноз, не более 88 сантиметров, предвещает немало бед. Около 40% всего населения планеты живет в прибрежных районах. А лет через 30 здесь будет проживать и вовсе примерно 2/3 человечества. Поэтому повышение уровня моря, например, на 0,5 метра, означает, что непосредственно в зоне затопления окажутся около 100 миллионов человек. Еще больше людей будут страдать от ураганов, тайфунов, наводнений. Если не принимать никаких мер, то Нидерланды к концу 21 века потеряют около 6% своей территории, а Бангладеш – 1/5 территории страны. Сложнее всего придется некоторым островным государствам. Например, Кирибати, которые лежат всего в нескольких метрах над уровнем моря. Так Маршалловы острова утратят почти 80% своих владений. Море поглотит также уникальные природные зоны – мангровые леса, коралловые рифы, прибрежные отмели, ватты. Пока лишь отдельные страны и административные территории – Нидерланды, Калифорния, Египет – разработали список мер, которые предстоит принять в ближайшие десятилетия, чтобы защититься от бедствий. Прогнозы для России более благоприятны. Согласно прогнозу Института физики атмосферы Российской академии наук, опубликованному на страницах журнала «Наука в России», в южных районах нашей страны к середине текущего века среднегодовая температура повысится на 1 градус по Цельсию за счет более теплых зим. Станет выше урожайность культурных растений и снизится риск для сельского хозяйства на большей части территории. Заметно расширятся площади, пригодные для земледелия, улучшатся условия перезимовки полевых и садовых культур, а также проведение сельскохозяйственных работ. Лучше станут условия жизни россиян в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. В то же время, как отмечает в ряде своих публикаций российский ученый Борис Ревич, потепление влечет за собой целый ряд эффектов, порой недооцениваемых и даже неожидаемых нами. Так в отдельных районах Севера и Сибири будет наблюдаться таяние вечной мерзлоты. Это приведет к разрушению различных технических сооружений, к наводнениям, выделению в атмосферу метана. Участившиеся наводнения будут размывать кладбища и скотомогильники. У нас в стране имеется большое количество захоронений животных, ставших жертвами различных инфекций. Неизвестно их общее число. Неизвестны и места расположения некоторых могильников, в том числе тех, где закапывали животных, ставших жертвами сибирской язвы. Увеличится заболеваемость малярией и кишечными инфекциями. Вспышки экзотических заболеваний – также одна из примет потепления. По наиболее неблагоприятному для России сценарию, перелетные птицы будут заносить в страну новые вирусы из Африки. В чем же причина климатических перемен? В деятельности человека? Или мы имеем дело с естественными факторами? Где, в какой модели найти тот флюгер, ту быструю вертушку, что закружит, зашумит и укажет, чего нам ждать, ледникового периода или потепления? Климат-система очень капризная, ее колебания велики. Несколько теплых зим неожиданно сменяются суровой зимой. Смерчи и наводнения опрокидывают прогнозы специалистов. В общей сложности есть несколько основных факторов, определяющих эволюцию климата на нашей планете. Солнечная активность, вулканическая деятельность, количество парниковых газов в атмосфере, общая площадь, занимаемая лесами, траектория движения Земли. Анализ изменений климата за последние сотни тысяч лет показал, что они особенно тесно связаны с движением нашей планеты. Земля не просто совершает вращательное движение, но еще и покачивается, как юла. Ее положение относительно Солнца меняется в соответствии с так называемыми циклами Миланковича, открытыми югославским ученым в 1939 году. Большинство климатических циклов так или иначе соотносятся с характерными частотами циклов Миланковича – 23 тысячи, 41 тысяча и 100 тысяч лет. Это показали исследования глубоководных отложений на дне океана, а также кернов, добытых в Антарктике близ российской станции «Восток». В середине 70-х годов прошлого столетия некоторые ученые предсказывали скорое наступление ледниковой эпохи, поскольку предыдущие периоды потепления длились, как и теперешние, около 10 тысяч лет. Сегодня ученые лучше понимают смысл циклов Миланковича и не спешат предрекать первобытную стужу. Считается, что период потепления, в котором мы живем, продлится гораздо дольше нескольких предыдущих. Подобное случается, когда траектория движения Земли приближается к круговой. В таком случае ледниковый период наступит лишь через 30 тысяч лет. Но утешат ли эти рассуждения, если погода становится все более неустойчивой? Яркий пример тому – лето 2005 года. Если в Западной Европе изнывали от жары, то в Европейской России от холода и затяжных дождей. По мнению ряда ученых, уже сейчас человек своей деятельностью очевидно сильнее влияет на климат, чем различные естественные факторы. Если тенденция сохранится, то средняя температура на нашей планете к концу 21 века станет выше на несколько градусов. Прирост будет весьма неравномерным. По расчетам российского географа Михаила Ивановича Будыка, если к середине 21 века глобальная температура воздуха повысится на 1 градус, то в зоне 60-80 градусов северной широты температура воздуха повысится на 2-4 градуса. Вот только вопрос, насколько можно верить расчетам? Пока что климатические модели – это всего лишь гипотезы, которым ищут подтверждение в обозримом будущем и которые вовсе не обязаны сбываться хотя бы с некоторой степенью вероятности. Достаточно пары неожиданных событий, вроде извержения вулкана Кракатау в 1883 году или Тамборы в 1815 году, и на смену рекордно жаркому лету придет лето холодное, сырое. Так для специалистов, составляющих климатические модели, по-прежнему остается загадкой такой феномен, как чувствительность климата. Например, на сколько градусов возрастет температура на планете, если содержание углекислого газа увеличится в два раза? По расчетам, с вероятностью 90% сбудется прогноз о повышении температуры на 1 или даже 10 градусов, но подобный интервал лежит уже за пределами точной науки. А сколько углекислого газа может поглотить, а значит нейтрализовать, мировой океан? Как замечено на страницах Science, поглощение углекислого газа мировым океаном остается одним из наименее понятных процессов в эволюции климата. Цифры могут убеждать во всем. Но только выражают ли они какую-то тенденцию? И какую? Одна из самых распространенных ошибок – относиться к компьютерным моделям как к реально существующим фактам. Модели – всего лишь грубые, чрезвычайно приблизительные схемы, по которым можно судить о будущем климата лишь с большой долей условности. Наука в ожидании новой картины климата постепенно теряет право быть высшей, непогрешимой инстанцией, превращается в викторину, точные ответы на которую будут даны лишь в следующем номере, что к 2100 году наверняка и выйдет. С завидным упорством ученые пытаются описать послезавтра, составить идеальную модель климата будущего, подбирая рациональную формулу тому, что бесформенно, хаотично, иррационально. В эти громоздкие формулы они готовы втиснуть все возможные сведения о процессах, протекающих в атмосфере, геосфере, криосфере, биосфере. Того и гляди, в список исходных данных попадет положение звезд на небосводе. Модели становятся все сложнее и подробнее, а климат, он, похоже, все непредсказуемее. Так что там будет послезавтра? Стоит ли сидеть в кинозале, если сегодня погода хорошая? Бегом на улицу! Пусть хоть теперь все хорошо закончится!